Мы понесемся вниз со змеиного холма так, что в ушах будет свистеть ветер, и уберем ноги с педалей, чтобы нестись еще быстрее, переходя все границы страха и восторга навстречу ветру. Еще на похоронах дяди Генри я решил, что не буду плакать. Я хотел дать понять маме, что я справлюсь, и обо мне не нужно беспокоиться. Следующие 2 года я делал все от меня зависящее, чтобы не сломаться. Однажды днем, когда я зашел в гости к Бэйби, у которой жили мои младшие сестры, моя решимость подверглась серьезному испытанию. Доброта, с которой к нам относились сестры Фредди, Бэйби и Бесси, была единственным, что искупало кошмар его присутствия в нашей жизни. Бэйби замечала, как ее брат терроризировал меня, и старалась компенсировать это, как можно чаще говоря мне приятные вещи и время от времени подкидывая несколько долларов. «Крис, ты голоден?» — спросила она с порога, зная ответ на свой вопрос до того, как я с улыбкой кивнул, и сразу достала снеть для бутербродов. Тут она вспомнила про стирку и попросила меня загрузить выстиранное белье в сушку. Я спустился в подвал и начал выгружать мокрую одежду из стиральной машины, как вдруг почувствовал какой-то запах. Это был тот самый замечательный аромат, который я впервые почувствовал, когда жил в приюте. Не аромат духов, ничего резкого и пряного, просто теплый запах чистоты, который окутал меня, как накидка Супермена. И я сразу почувствовал себя необыкновенным, сильным, окруженным любовью и лаской, как будто рядом была мама. Загружая белье в сушку, я не знал, почему я вдруг так остро ощутил мамино присутствие, не ведая, что Бэйби хранила кое-что из маминой одежды и вещей в этом подвале. Тогда мне еще было неизвестно, что через несколько недель, в один миг, канал в телевизоре моей судьбы переключит, мама вернется домой, и мы снова будем вместе, как прежде. Сценарий в нашем сериале снова заменят на прежний, и я продолжу играть свою роль практически с того же места, где нас прервали на полуфразе. Никто опять не объяснит, что произошло, и в моей жизни снова появится Фредди. А сейчас в пустоте подвала у Бэйби я знаю только, что буду плакать до изнеможения, пока не прорвется плотина мучивших меня вопросов и целая Миссисипи непролитых слез 10-летнего мальчика. Но перед тем, как расплакаться, в пелене этого прекрасного аромата я на всякий случай оборачиваюсь и громко зову «Мама». Глава 4. Зелье ведьмы. Крисси Пол. Это было как припев, который вновь и вновь раздавался в большом доме на перекрестке 8-й улицы и Райт, где мы временно жили вместе с Бесси. Так звала меня не только вышедшая на свободу мама, когда ей нужно было, чтобы я сбегал куда-нибудь по ее поручению, но также мои родные и двоюродные сестрицы. В возрасте от 10 до 14 лет, сам того не желая, я прошел интенсивную практику в ремесле профессионального мальчика на побегушках, что имело мало общего с подготовкой к моему блестящему будущему в качестве нового Майлза Дэвиса. Это стало моей навязчивой идеей с тех пор, как я впервые услышал его музыку в тот памятный вечер с дядей Генри. Я был так благодарен маме за то, что она по 100 раз выслушивала, как неудержимо мне хотелось научиться играть на трубе,